Вдобавок к этому увлечению Пфеффер был активным соблазнителем, особенно молодых жен, а еще успевал подсуетиться в пользу детей-инвалидов, доставал для них бесплатные игрушки и брал автографы у знаменитых хоккеистов. Находил время посещать своих подопечных в больнице. Находить время, по мнению Замлера, это выражение очень ярко характеризовало американский образ жизни. Высокоэнергичная американистость Пфеффера доходила до анархии, до грани срыва, но все равно он был ей очень предан и, разумеется, лечился у психиатра. Все они лечились и запросто говорили, что больны, никто ни о чем не умалчивал. «Британская культура 30-х. Пожалуйста, приходите на мой семинар. Вас интересует это старье? Именно, это то, что нам нужно. Блумсбери и все такое, но зачем, для кого?» Пфеффер приехал за Замлером на такси, они покатили в университет с комфортом. Для пущего шика Пфеффер велел водителю ждать Замлера, пока тот выступает с речью. Водитель-негр отказался. Тогда Пфеффер повысил голос, это, дескать, правовой вопрос, хотел даже вызвать полицию, но Замлер его унял. «Мне совершенно не нужно, чтобы меня ждали». «Тогда проваливай», — бросил Пфеффер таксисту, — «никаких тебе чаевых». «Незачем его оскорблять», — сказал Замлер. «Я не намерен делать ему поблажки из-за того, что он черный», — возразил молодой человек. «Кстати, я слышал от Маргот, что вы на днях нарвались на чернокожего карманника». «Лайнел, куда вы меня все-таки ведете? Я до сих пор как в тумане, и мне как-то неспокойно». «Что, собственно, я должен говорить? Тема слишком широкая». «Вы знаете ее лучше всех». «Да, я ее знаю, и все же чувствую себя неуверенно». «Вы выступите превосходно». И Пфеффер ввел его в большой зал. Замлер рассчитывал, что аудитория будет маленькой, и он просто поделится с группкой заинтересованных студентов воспоминаниями о Ричарде Генри Тоуне, Гарольде Ласке, Джоне Стрейче, Джордже Орвуле и Герберте Уэльсе. Но оказалось, людей тьма. Травмированное зрение Замлера различило огромное, бесформенное, зыбкое, неоднородное человеческое соцветие. Оно источало специфический запах, очень неприятный, тухлый и сернистый. Весь амфитеатр был заполнен. Свободное пространство осталось только в проходах. Что Пфеффер задумал? Может, собрал со слушателей деньги и прикарманил их? Замлер отверг это подозрение, приписав его удивлению и волнению. Он в самом деле был удивлен и взволнован, даже испуган, но взял себя в руки. Попытался начать с шутки, рассказал анекдот про лектора, который выступал перед безнадежными алкоголиками, принимая их за общество любителей поэзии Браунинга. Никто не рассмеялся. Тогда Замлер вспомнил, что браунинговские общества давно вымерли. На грудь ему прицепили микрофон, и он заговорил о духовной атмосфере Англии перед Второй мировой войной, о восточноафриканском походе Муссолини, об испанских событиях 1936 года, о больших чистках в России, о сталинизме во Франции и в Британии, о Блюме, Деладье, Народном фронте и Освальде Мосле, о настроениях в среде англичан-интеллектуалов. Примечание. Леон Блюм, 1872-1950, политик-социалист, премьер-министр Франции в 1936-1937 годах, один из организаторов Народного фронта, коалиции левых политических сил, находившейся у власти в указанный период. Эдуард Деладье, годы жизни 1884-1970, один из лидеров радикальной партии, премьер-министр Франции в 1933-1934 и 1938-1940 годах, в правительстве Народного фронта занимал пост министра обороны. Сэр Освальд Мосли, 1896-1980, основатель Британского союза фашистов. Конец примечания. Никакие записи Замлеру не требовались, он и так хорошо помнил, что люди говорили и писали. «Полагаю, — сказал он, — вы представляете себе исторические предпосылки всех этих явлений. Я имею в виду 1917 год, армейские мятежи, февральскую революцию в России, беспорядки и восстания повсюду. То, что произошло во время Первой мировой войны под Верденом, на полях Фландрии и при Танненберге, дискредитировало все тогдашние европейские правительства. Наверное, мне следует начать с падения Керенского или с Брест-Литовска. Говорящий на польско-оксфордском английском мистер Замлер был для собравшихся вдвойне иностранцем. Седые волосы на затылке электричились, из-под затемненных очков струились морщины. С деликатностью, присущей пожилым джентльменам, он достал из нагрудного кармана носовой платок, развернул его, снова сложил, прикоснулся к лицу, вытер ладони. Аудитория гудела, и выступать без воодушевляющего внимания слушателей было неприятно. Если что-то и приносило мистеру Замлеру слабое подобие удовольствия, так это тень той гордости, которую они с женой испытывали в годы их британского успеха. Его успеха. Разве мог польский еврей не гордиться такими связями? Многие видные люди водили с ним дружбу. Он хорошо знал Герберта Уэльса. Вместе с Джеральдом Хердом и Олафом Степлдоном разрабатывал идею мирового государства в Космополисе. Примечание. Общество сторонников политических идей Герберта Уэльса, именовавшееся также «открытым заговором». Конец примечания. Писал статьи для новостей «Прогресса» и «Гражданина мира», внушительно тихим голосом, по-прежнему расцвечивая свою речь польскими шипящими носовыми звуками. Мистер Замлер объяснил студентам, что авторы этого проекта занимались распространением знаний по биологии, истории и социологии, выступая за эффективное внедрение научных принципов в повседневную жизнь, за строительство прекрасного и упорядоченного мирового социума, упразднение отдельных государств, запрет военных действий, передачу финансов, промышленности, транспорта, etc. в коллективное международное управление, обеспечение всеобщего бесплатного образования и личной свободы каждого индивида, насколько она совместима со всеобщим благом, создание общества «слуги человека» на основании рационального научного отношения к жизни. Постепенно воодушевляясь и обретая чувство уверенности, мистер Замлер говорил о Космополисе добрых полчаса. Теперь он видел, как все это было сентиментально, наивно и глупо. Его слова лились в копошащуюся яму амфитеатра, освещенную зарешеченными лампами под грязным куполом потолка, до тех пор, пока этот поток не был остановлен чьим-то чужим голосом, громким и уверенным. Мистера Замлера прервали, на него прикрикнули «Эй!». Он попытался продолжить. Подобные попытки отвлечь интеллектуалов от марксизма оказались малоуспешными. Мужчина в джинсах, густобородый, хотя, вероятно, еще очень молодой, низкорослый и весь какой-то искривленный, встал и снова крикнул «Эй, старик!». И в воцарившейся тишине мистер Замлер снял затемненные очки, чтобы здоровым глазом получше рассмотреть этого человека. «Старина! Вы, кажется, цитировали Орвелла?» «Да». «Вы сказали, что он сказал, что всех британских радикалов защищал Королевский флот». «Он правда сказал, что британских радикалов защищал Королевский флот?» «Да. Насколько я помню, он действительно говорил такое». «Но это же полное дерьмо!» — Замлер лишился дара речи. «Орвелл — предатель. Контрреволюционер-извращенец. Хорошо, что он уже сыграл в ящик. И то, что вы говорите, тоже дерьмо». Тут Венец повернулся к аудитории, поднял агрессивные руки, вскинув ладони, как греческий танцор, и воззвал. «Зачем вы слушаете этого старого хилого козла? У него давно яйца пересохли. Он падаль, даже кончить уже не может». Впоследствии Замлеру припоминалось, будто кто-то пытался что-то сказать в его защиту. Один из голосов произнес: «Какой позор, эксгибиционист». Но настоящей поддержки пожилой лектор не получил. Большая часть аудитории казалась настроенной враждебно. Отовсюду слышались агрессивные выкрики. Феффера поблизости не было, его позвали к телефону. Сойдя с кафедры, Замлер взял зонт, плащ и шляпу. Какая-то девушка вышла с ним из зала, бормоча изъявление негодующего сочувствия. Дескать, какое это безобразие, что прервали такую интересную лекцию. Спустившись в ее сопровождении по нескольким лестницам, Замлер быстро вынырнул из университета и оказался на пересечении Бродвея и 116-й улицы. Он вернулся в город. Тот молодой хам не столько лично оскорбил мистера Замлера, сколько поразил своим упорным стремлением вести себя оскорбительно. Видимо, так проявлялось страстное желание почувствовать себя реальным. Но реальность в данном случае понималась как скотство. Публичное испражнение, возведенное в стандарт. Невероятно. Что это, молодость? В сочетании с зацикленностью на сексуальной силе? Нелепая генитально-фекальная воинственность, взрывная агрессия, варварская потребность постоянно показывать зубы и реветь, как горилла. Мистер Замлер где-то прочел, что паукообразные обезьяны, сидя на деревьях, испражняются себе в руки и с криками швыряют экскременты в исследователей, стоящих внизу. Он, Замлер, не жалел о том, что столкнулся сегодня с подобным явлением, как оно ни печально. Благодаря случившемуся он почувствовал, что отделен от остальных особей своего вида, можно даже сказать отрезан. Отрезан не столько возрастом, сколько мыслями, которые словно переносят его из 20 века в 13-й, время спиритуализма, платонизма и августинианства. Мимо мистера Замлера тек транспорт, тек ветер, солнце, умеренно яркое по меркам Манхэттена прорасачивалось сквозь его лакуны, сквозь пробелы в его существе, отчего он почувствовал себя дырявой скульптурой Генри Мура. Как и встреча с карманником, возмутительному инциденту в аудитории мистер Замлер был обязан освежением и обострением своего зрения. Вот курьер несет в обеих руках цветочный крест. На лысом черепе у него вмятина. Похоже, он выпил. Борется с ветром, как моряк. На ногах уродливые ботинки маленького размера. Широкие короткие штаны раздуваются так, будто это женская юбка. Гордении, камелии и белые лилии под тонким полиэтиленом высится над головой точно парус. На остановке риверсайдского автобуса мистер Замлер заметил студента, стоящего неподалеку, и использовал свою зоркость, чтобы его тоже хорошенько разглядеть. Брюки из противного желтовато-зеленого вельвета, широкий рубчик, куртка из морковного твида с узловатыми голубыми прожилками, бакенбарды, похожие на кустистые колонны, примятые интеллигентными черепаховыми дужками очков. На лбу волосы уже редеют, нос еврейский, губа тяжелая, все смакующая и все отвергающая. Когда мистер Замлер бывал чем-то потрясен, лица служили ему своего рода артистическим отвлечением. Он был усерден и начитан. Хорошие писатели научили его развлекаться при помощи зрительного восприятия. Чтобы жизнь не казалась пустой, достаточно было выйти из дому и увидеть, как целеустремленные, агрессивные, деловитые, волевые люди занимаются тем, чем обычно занимается человечество. Если большинство прохожих шагали как заколдованные, как сомнамбулы, схваченные и ограниченные своими мелкими невротическими задачами, то личности, подобные Замлеру, стояли на шаг впереди. Они бодрствовали не ради цели, а ради эстетического поглощения среды. Когда их оскорбляли, когда у них что-то кровоточило, они не выражали открыто своей злобы, не вскрикивали горестно, а трансформировали сердечную боль в тонкое и даже пронзительное восприятие. Мельчайшие частички, переносимые ярким ветром, ощущались кожей лица, как наждак. Интенсивность солнечного света словно бы отрицала смерть. Целую минуту, пока не подошел автобус, выдувающий из-под себя струи воздуха, мистер Замлер воспринимал мир именно так. Потом он вошел в салон и, как дисциплинированный пассажир, продвинулся вглубь. Только бы густая толпа не запихнула его слишком глубоко, ведь ему нужно проехать всего 15 кварталов. Чувствовался обычный запах продавленных сидений, кислой обуви, дрянного табака, одеколона и пудры. Стояла ранняя весна, и на деревьях вдоль реки уже можно было видеть набухшие почки цвета хаки. Еще несколько солнечных недель, и Манхэттен вместе со всем североамериканским континентом утонет в старозаветной зелени, в плюшевой роскоши, в блеске и глянце, в белой пене кизилы и розовой пене диких яблонь. Ступни людей нальются теплом, возле Рокфеллеровского центра распустятся тюльпаны, гуляющие будут смотреть на воду, сидя на гладких пропетах фонтанов с тритонами. Все как будто бы забеременеет. Под теплыми тенями небоскребов люди почувствуют приятную тяжесть своей природы и поддадутся ей. Замлер тоже порадуется весне одной из своих предпоследних весен. Конечно, сейчас он расстроен, очень. Конечно, в сегодняшнем контексте его старые новости про Брест-Литовск германский милитаризм и революционно настроенных интеллектуалов первой-третьей века прозвучали прямо-таки смешно. Неуместно. Студенты, само собой, тоже были смешны. Если отвлечься от хамства как такового, то что же в этой ситуации самое печальное? Для того, чтобы заставить старого зануду замолчать, существуют более приличные способы. Допустим, пустившись перед большой аудиторией в такие долгие разглагольствования о космополисе, он действительно повел себя как старый зануда. Вполне вероятно, и все-таки самое печальное здесь то, что молодые люди не выказали ни малейшего чувства собственного достоинства. Они не видят благородства в том, чтобы быть интеллектуалами, судьями общественного строя. «Как это прискорбно», — подумал мистер Замлер. «Ведь человек может поддерживать порядок во внешнем мире только тогда, когда он умеет ценить себя за то, за что следует себя ценить. Когда у него порядок внутри. Иначе как? А разве это норма? Остановиться в своем развитии на стадии приучения к горшку? Оказаться в ловушке психиатрических стандартов?» Мистер Замлер мысленно выбронил немцев с их психоанализом. «Размахивать пеленкой вместо знамени? Поклоняться дерьму, как святыне? Неужто во всем этом следует усматривать некое литературное и психологическое движение?» Охваченный горечью и злобой, мистер Замлер взялся за верхний поручень набитого автобуса, чтобы начать свой короткий путь домой. О черном карманнике мистер Замлер даже не думал. До сих пор их встречи происходили на площади Колумба на пути из нижней части Манхэттена в верхнюю, а не наоборот, как сейчас. Однако вот оно, пальто из верблюжьей шерсти. Мощное тело заполнило собой целый угол на задней площадке. Замлер увидел вора, хотя внутренне сопротивлялся этому. Сопротивлялся, потому что момент и без того был трудный. Господи, только не сейчас. Сердце мгновенно ушло в пятки. Это внутреннее оседание было вызвано неотвратимостью судьбы. Как и то, что под действием законов природы камень падает, а молекулы газа стремятся вверх. Мистер Замлер знал. Негр сел в автобус не просто так. Он не ехал к себе домой, к женщине или еще куда-нибудь поразвлечься. Для этих целей он наверняка брал такси, это было ему по карману. Самый высокий человек в автобусе после самого вора, Замлер мог сверху вниз заглянуть ему за плечо. Вот он зажал в угол кого-то, кто сидел на длинном заднем сиденье. Широкая, мощная, изогнувшаяся спина закрыла жертву от остальных пассажиров. Только Замлер видел происходящее, и сейчас вовсе не был благодарен ни своему росту, ни своему зрению. Человек, прижатый к стенке, оказался дряхлым стариком. Слезы ужаса в подслеповатых глазах цвета морской слизи, белые ресницы, красные веки, приоткрытый рот, с верхней челюсти вот-вот свалятся вставные зубы. Пальто и пиджак с надорванной подкладкой расстегнуты, рубашка оттопырена, как отставшие зеленые обои. Вор обходился с одеждой жертвы, как врач с одеждой пациента. Спокойно отстранил шарф и галстук, достал кошелек. Его собственная хомбургская шляпа слегка отъехала назад в результате чисто животного движения. Лоб нахмурился, но не от беспокойства. Продолговатый кошелек из дешевого кожзаменителя при открывании обнаружил несколько долларовых бумажек и еще карты. Их вор, склонив голову на бок, изучил и бросил. Потом занялся зеленым чеком, по видимости, пенсионным. Мистеру Замлеру трудно было разглядеть сквозь защитные очки. Слишком много адреналина проносилось с пугающей ослепительной быстротой и легкостью сквозь его сердце. Сам он не боялся, но оно регистрировало страх. Это был приступ с известным ему названием тахикардия. Стало тяжело дышать, воздуха не хватало. Мистер Замлер подумал, что может потерять сознание или того хуже. Чек отправился к негру в карман. Несколько фотографий упало на пол вслед за картами. Завершив свою работу, вор бросил кошелек обратно за серую рваную изношенную подкладку и запахнул стариковское кашне. Напоследок два черных пальца с ироническим спокойствием поправили галстук, вернув узел приблизительно, именно приблизительно, туда, где он должен был находиться. В следующий момент, быстро повернув голову, карманник увидел, что мистер Замлер все видит, а мистер Замлер все еще не мог угнаться за своим сердцем, которая словно пыталась вырваться на волю, как зверь. Горло воспалилось до самого корня языка, травмированный глаз заболел, но все-таки мистер Замлер не вполне утратил присутствие духа. Крепче схватившись за хромовый поручень, он пригнул голову и посмотрел в окно, как бы проверяя, какая следующая остановка. 96-я улица. Иными словами, Замлер избежал возможного зрительного контакта и даже мимолетного пересечения взглядов. Делая вид, будто ничего не произошло, стал двигаться к передней двери. Ссутуленные плечи с мягкой настойчивостью пробивали дорогу. Наконец, мистер Замлер дернул за шнур, сообщая водителю о своем намерении выйти, протиснулся в дверь и оказался на тротуаре с зонтом в руках. Он держал его не за ручку, а за ткань, где застежка. Тахикардия немного поутихла. Мистер Замлер мог идти, хотя и медленнее, чем обычно. Он решил пересечь Риверсайд-драйв и войти в первое попавшееся здание, как будто это его дом. Ему удалось выйти из автобуса раньше вора. Может быть, в силу своей наглости тот сочтет его фигурой слишком незначительной и не станет преследовать. Похоже, преступник не почувствовал никакой угрозы, потому что уверен в вялости и трусости окружающих. Замлер с усилием открыл большую застекленную дверь с черной решеткой и оказался в пустом подъезде. В лифт заходить не стал, а осилил один лестничный марш и сел на площадке. Несколько минут отдыха помогли ему повысить содержание кислорода в крови, но все равно осталось ощущение какой-то внутренней истощенности. Прежде чем вернуться на улицу, у заднего выхода в здание не оказалось, Замлер спрятал зонт, зацепил его за подмышечную пойму пальто и более или менее надежно зафиксировав ремнем. Еще попытался изменить форму шляпы, убрав вмятину в тулье. Дойдя по Вест-Энд-Авеню до Бродвея, зашел в первую попавшуюся закусочную. Сел в глубине зала, заказал чай. Выпил содержимое тяжелой чашки, ощутив вязкий вкус танина. Отжал пакетик и попросил продавца подлить кипятку. Внутри как будто все пересохло, по ту сторону окна вора видно не было. Больше всего мистеру Замлеру сейчас хотелось вернуться домой и лечь в постель, но он знал, как нужно себя вести, если не хочешь быть замеченным. Во время войны в Польше ему приходилось затаиваться в лесах, в подвалах, в узких переулках, на кладбищах. Благодаря пережитому он расстался с некоторыми понятиями, которые обычно сами собой разумеются. Обыкновенно человек бывает уверен в том, что его не застрелят, едва он покажется на улице, не забьют до смерти дубинкой, когда он остановится по нужде, не загонят в западню, как крысу. Однажды, утратив эту уверенность, мистер Замлер впоследствии не смог восстановить ее в полной мере. В Нью-Йорке ему не слишком часто приходилось прятаться и убегать. Тем не менее сейчас, хоть кости его ныли от усталости, а голова жаждала прикоснуться к подушке, он продолжал сидеть у прилавка закусочной. Отныне он будет ездить только на метро. Как оно не отвратительно. Несмотря на все предосторожности, оторваться от карманника мистеру Замлеру так и не удалось. Вор, очевидно, умел передвигаться очень быстро. Может, он выпрыгнул из автобуса посреди квартала и догнал свидетеля своего преступления, тяжелый в своем верблюжьем пальто, но все же стремительный. Или, что еще более вероятно, в прошлый раз он уже проследил за не в меру зорким долговязым стариком и теперь знал, где тот живет. Да, наверное, так и было. Сейчас он вошел в подъезд одновременно с мистером Замлером, не просто последовав за ним, а толкая его животом в спину, давя на него без помощи рук. Консьержа на месте не оказалось. Вахтеры, обслуживавшие заодно и лифт, большую часть смены проводили в подвале. «В чем дело? Чего вы хотите?» — сказал мистер Замлер. Но чернокожий вор не подал голоса, сказал не больше, чем сказала бы пума. Вместо словесного ответа он оттеснил Замлера в угол к длинному темному резному столу. Этот своеобразный привет из Ренессанса усиливал меланхолическую атмосферу подъезда, освещенного двумя красными глазами латунного светильника. Когда карманник предплечьем прижал Замлера к обшарпанной стене, зонт упал на камень, звякнув металлической фурнитурой. Этот звук был проигнорирован. Вор расстегнул пальто, и в следующую секунду Замлер услышал тихий лязг открываемой молнии. Затемненные очки были сняты с его лица и брошены на стол. Подчиняясь безмолвному указывающему жесту, он посмотрел вниз, чернокожий раскрыл ширинку и достал пенис. Большая коричнево-лиловая необрезанная штуковина, палка-змея, была продемонстрирована Замлеру вместе с огромными овальными яйцами. У толстого основания члена топорщились металлические волосы. Конец свисал с демонстрирующей руки. Своей мясистой гибкостью этот пенис напоминал слоновий хобот, только кожа не была толстой и грубой, а радужно переливалась. От Замлера, удерживаемого предплечьем и кулаком, требовалось, чтобы он смотрел, но принуждение было излишнее, он бы посмотрел и так. Это длилось долго. В выражении негритянского лица не ощущалось явной угрозы. Скорее ощущалась странная умиротворенная властность, загадочная уверенность. Член был показан надменно, после чего возвращен в штаны. «Quod erat demonstrandum» — примечание, что и требовалось доказать, латынь, конец примечания. Замлер отпущен, ширинка закрыта на молнию, пуговицы пальто застегнуты, восхитительный струящийся лососевый шелк галстука разглажен мощной рукой на мощной груди, мягкое движение потрясающе прямодушных черных глаз завершило сеанс. Урок, предупреждение, встречу, внушение. Негр взял со стола темные очки Замлера и вернул их ему на нос. Потом достал и надел свои круглые генцианово-фиолетовые в нежной золотой оправе от Диора. И удалился. В тот же момент, когда закрылась дверь подъезда, открылась дверь лифта, который грохоча вернулся из подвала вместе с консьержем. Неуклюже подобрав зонт, Замлер поднялся на свой этаж. Консьерж не стал развлекать его светской беседой, но он был только рад этой печальной нелюбезности. Еще больше тому, что не нарвался на Маргот. Ну, а больше всего возможности наконец-то упасть на кровать. Мистер Замлер растянулся прямо как был, с ноющими ногами, затрудненным дыханием, болью в сердце, оглушенным умом и, самое прискорбное, временной пустотой духа, который стал как телевизор в подъезде, серо-белый со звуком помех без картинки. Между головой и подушкой вклинилось что-то прямоугольное и твердое. Это оказался картонный блокнот цвета морской волны в мраморных разводах. К нему скотчем была приклеена записка. Мистер Замлер взял ее, поднес к свету и с беззвучной горечью шевеля губами заставил себя прочитать отдельные буквы. Записка от С. То ли Шула, то ли Слава. «Папочка, я ненадолго взяла эти лекции о Луне, чтобы ты их прочел. Это имеет отношение к мемуарам». Видимо, она так решила, потому что около 900 года Уэллс написал роман «Первые люди на Луне». «Информация новейшая, полный восторг. Папа, ты должен это прочитать. Обязательно. Только поскорее, пожалуйста. Беречь зрение некогда. Автор доктор В. Говинда Лал, приглашенный лектор в Колумбийском универе. Эти материалы скоро ему понадобятся». Мистер Замлер отчаянно нахмурился. Дочь совершенно истощила его терпение. Ему была отвратительна ее зацикленная, упрямая, навязчивая, жуткая, смехотворная одержимость. Он глубоко вздохнул, от таких вздохов легкие ходят ходуном и все тело расправляется. Потом открыл блокнот. Ржаво-золотистыми чернилами было выведено заглавие «Будущее Луны». «Как долго», — это было первое предложение, — «Земля будет оставаться единственным домом человечества». «Как долго? Господи, разве сейчас не самое время отчалить? Ради всех мыслимых целей. Для того, чтобы собирать камни и разбрасывать камни. Для того, чтобы посмотреть на эту планету не как на брошенный камень, а как на что-то, с чего можно сброситься. От чего можно освободиться, как от лишней одежды? Взорвать этот огромный синий-бело-зеленый шар или взорваться самим?»